Экономика и политика. Диалектика взаимодействия. Раскрывая влияние надстройки на базис, следует подчеркнуть, что хотя все ее элементы действуют в системе и обладают собственной активностью, все же наибольшее влияние на базис оказывает политическая идеология и практика, соответствующие им отношения и учреждения. Как надстроечное явление, политика вторична по отношению к базису, зависимо от него. Вместе с тем политическая практика – могучее средство решения назревших в обществе задач. Но если условия для такого решения не назрели, политика будет обречена на неудачу, ибо любая попытка искусственного перепрыгивания через незавершенные этапы развития вырождается в политический авантюризм и субъективизм, за которые обществу, как правило, приходится расплачиваться весьма дорогой ценой. Соответствующая потребностям общественного развития политика должна опираться на анализ объективных тенденций, в первую очередь в материальной основе общества, а также учитывать расстановку классовых политических сил в обществе. Политическая практика способна обеспечить благоприятные условия для развития нового базиса и одновременно блокировать возможности воспроизводства старых производственных отношений. Первые декреты советской власти о ликвидации помещичьей и ограничении буржуазной собственности были необходимой и чрезвычайно важной предпосылкой для создания общественной собственности. Пролетариат мог осуществить свой коренной экономический интерес лишь в ходе политической борьбы, овладев государственной властью. Поэтому Ленин, называя политику концентрированным выражением и завершением экономики, в то же время подчеркивал, что политика не может не иметь первенства перед экономикой. Активная роль политики в отношении экономики проявляется на всех этапах развития классового общества, но особенно рельефно в периоды решительных преобразований, каким, например, является современный этап развития нашей страны. Политика перестройки выросла не на пустом месте. Она явилась результатом осознания тех процессов и противоречий, которые возникли в обществе. В этом нашла свое выражение общая закономерность. Первичность базиса экономического строя по отношению к надстройке вообще, ее политической части в частности. Но диалектика общественных процессов такова, что решение назревших задач возможно лишь на основе продуманного политического подхода к общественным проблемам, активного использования в интересах совершенствования социализма всей политической надстройки общества. Только вовлекая трудящихся в управление всеми сторонами жизни общества, можно создать условия для глубоких экономических преобразований. На это направлена реформа политической системы, основными звеньями которой являются, во-первых, превращение советов в органы подлинного народа власти, во-вторых, изменение функций партии и ее демократизация, в-третьих, формирование правового государства. Таким образом, политика, будучи вторичной и зависимой от экономического базиса, имеет вместе с тем исключительное значение в жизни общества и представляет собой наиболее активную часть надстройки. Роль политики велика не только во внутренней жизни страны, но и в межгосударственных отношениях. И в этом случае она не является чем-то беспредпосылочным. Мера ее эффективности определяется тем, насколько точно та или иная политическая линия выражает объективные условия и тенденции развития стран, регионов, мира в целом, на какие общественные силы она опирается и какие отдаленные и ближайшие цели обосновывает. Обратимся в этой связи к современной внешнеполитической деятельности Советского Союза. Ее принципы основаны на строгом учете реальных процессов, происходящих на планете. Наш мир не остается неподвижным. К концу XX века Он существенно изменился по сравнению с началами, даже с серединой столетия, не говоря уже о периодах более отдаленных. При всей своей многоплановости современный мир един как никогда. Расширяется и углубляется международная экономическая интеграция. Упрочились культурные и информационные связи между государствами. Исчезает почва для существования закрытых обществ. Неизвестные ранее человечеству глобальные проблемы, поставившие под угрозу само его существование, требуют совместных, скоординированных и разумных действий всего мирового сообщества. Такова объективная реальность мира, и она определяет необходимость нового политического мышления, его суть и сердцевина — приоритет общечеловеческих ценностей. Да, в мире существуют различные политические и идеологические системы, но все они принадлежат единой цивилизации. Человечество накопило огромный опыт и вступило сейчас в новую эпоху, когда содержание и основные направления прогресса будет определять общечеловеческий интерес. Поэтому единственно разумное, более того, единственно допустимое в современных условиях политика должна быть направлена не на разжигание противоречий, что чревато военными и иными конфликтами, а на поиск точек соприкосновения, на диалог, сотрудничество в решении проблем разоружения, защиты природы, преодоления бедности. Укреплению экономических, культурных и прочих связей не должны мешать и идеологические разногласия, которые, конечно же, имеют место. Однако их не следует абсолютизировать, чтобы не впасть в сектантство, чтобы иметь возможность осваивать и перерабатывать накопленный человечеством опыт при выработке тех или иных конкретных программ совместной деятельности. Таковы поистине революционные повороты в политическом мышлении и политической практике конца 20-го столетия. Знаменательно, что выработка этой политики, учитывающие особенности новой эпохи, совпадает с процессом перестройки, качественного обновления социализма, очищения его от деформации и раскрытия подлинно гуманистической природы этого строя.